Я бы с усталости проспал до обеда, да товарищ разбудил меня. Вскочил я, смотрю, товарищ уже одет, с ружьем что-то возится. А где Демьян? Он уже давно в лесу. Уж и обклад поверил, сюда прибегал, а теперь повел загонщиков заводить. Умылся я, оделся, зарядил свои ружья, сели в сани, поехали. Мороз все держал крепкий, тихо было, и солнца не видать было, туман стоял наверху, и иней садился. Проехали мы версты три по дороге, подъехали к лесу. Видим, в низочке дымок синеет, и народ стоит, мужики и бабы с дубинами. Слезли мы, подошли к народу. Мужики сидят, картошки жарят, смеются с бабами. И Демьян с ними. Поднялся народ, повел их Демьян расставлять кругом по нашему вчерашнему обходу. Вытянулись мужики и бабы ниткой, 30 человек, только по пояс их видно. Зашли в лес. Потом пошли мы с товарищем по их следу. Дорожка хоть и натоптана, да тяжело идти, зато падать некуда, как промежду двух стен идешь. Прошли мы так с полверсты, смотрим, уж Демьян с другой стороны к нам бежит на лыжах, машет рукой, чтоб к нему шли. Подошли мы к нему, показал нам места. Стал я на свое место, огляделся. Налево от меня высокий ельник. Сквозь него далеко видно, и за деревьями чернеется мне мужик-загонщик. Против меня частый молодой ельник в рост человека. И на ельнике сучья повисли и слиплись от снега. В середине ельника дорожка, засыпанная снегом. Дорожка эта прямо на меня идет. Направо от меня частый ельник, а на конце ельника полянка. И на этой полянке вижу я, что Демьян ставит товарища. Осмотрел я свои два ружья, взвел курки и стал раздумывать, где бы мне получше стать. Сзади меня в 3 шагах большая сосна. Дай стану у сосны и ружье другое к ней прислоню. Полез я к сосне, провалился выше колен, обтоптал у сосны площадку 1.5 аршина и на ней устроился. Одно ружье взял в руки, а другое с взведенными курками прислонил к сосне. Кинжал я вынул и вложил, чтобы знать, что в случае нужды он легко вынимается. Только я устроился, слышу, кричит в лесу Демьян: «Пошел! В ход пошел! Пошел!» И как закричал Демьян, на кругу закричали мужики разными голосами. «Пошел! У-у-у!» — кричали мужики. «А-а-а! И-и-и!» — кричали бабы тонкими голосами. Медведь был в кругу. Демьян гнал его. Кругом везде кричал народ, только я и товарищ стояли, молчали и не шевелились, ждали медведя. Стою я, смотрю, слушаю, сердце у меня так и стучит. Держусь за ружье, подрагиваю. Вот-вот, думаю, выскочит, прицелюсь, выстрелю, упадет. Вдруг налево слышу я, в снегу обваливается что-то, только далеко. Глянул я в высокий ельник, шагов на 50 за деревьями стоит что-то черное, большое. Приложился я и жду. Думаю, не подбежит ли ближе. Смотрю, шевельнул он ушами, повернулся и назад. Сбоку мне его всего видно стало. Здоровенный зверище! Нацелился я сгоряча, хлоп слышу, шлепнулась об дерево моя пуля. Смотрю из-за дыма, медведь мой назад катит в обклад и скрылся за лесом. Ну, думаю, пропало мое дело. Теперь уж не набежит на меня. Либо товарищу стрелять, либо через мужиков пойдет, а уж не на меня. Стою я, зарядил опять ружье и слушаю. Кричат мужики со всех сторон, но с правой стороны, недалеко от товарища, слышу, не путем кричит какая-то баба. «Вот он, вот он, вот он, сюда, сюда! Ой, ой, ай-яй-яй!» Видно на глазах медведь. Не жду уже я к себе медведя и гляжу направо на товарища. Смотрю, Демьян с палочкой без лыж по тропинке бежит к товарищу, присел подле него и палкой указывает ему на что-то, как будто целится. Вижу, товарищ вскинул ружье, целится туда, куда показывает Демьян. Хлоп! Выпалил. Ну, думаю, убил. Только смотрю, не бежит товарищ за медведем. Видно, промах или плохо попал. Уйдет, думаю, теперь медведь назад, а ко мне уже не выскочит. Что такое? Впереди себя слышу вдруг, как вихрь летит кто-то. Близехонько сыплется снег и пыхтит. Поглядел я перед собой, а он примехонько на меня по дорожке между частым ельником катит стремглав и, видно, со страху сам себя не помнит. Шагах от меня в пяти весь мне виден. Грудь черная и головища огромная с рыжинкой. Летит примехонько на меня лбом и сыплет снег во все стороны. И вижу я по глазам медведя, что он не видит меня, а с испугу катит благим матом, куда попало. Только ход ему прямо на сосну, где я стою. Вскинул я ружье, выстрелил, а уже он еще ближе. Вижу, не попал, пулю пронесло, а он не слышит, катит на меня и все не видит. Пригнул я ружье, чуть не упер в него, в голову. Хлоп! Вижу, попал, а не убил. Приподнял он голову, прижал уши, осклабился и прямо ко мне. Хватился я за другое ружье, но только взялся рукой, уж он налетел на меня. Сбил с ног в снег и перескочил через. Ну, думаю, хорошо, что он бросил меня. Стал я подниматься, слышу, давит меня что-то, не пускает. Он с налету не удержался, перескочил через меня, да повернулся передом назад и навалился на меня всею грудью. Слышу я, лежит на мне тяжелое, слышу теплое над лицом, и слышу, забирает он в пасть все лицо мое. Нос мой уж у него во рту, и чую я жарко, и кровью от него пахнет. Надавил он меня лапами за плечи, и не могу я шевельнуться. Только подгибаю голову к груди, из пасти нос и глаза выворачиваю. А он норовит как раз в глаза и нос зацепить. Слышу, зацепил он зубами верхней челюстью в лоб под волосами, а нижней челюстью в маслак под глазами. Стиснул зубы, начал давить, как ножами режут мне голову. Боюсь я, выдергиваюсь, а он торопится и как собака грызет. Жамкнет, жамкнет, я вывернусь, он опять забирает. Ну, думаю, конец мой пришел. Слышу, вдруг полегчало на мне. Смотрю, нет его. Соскочил он с меня и убежал. Когда товарищи Демьян увидали, что медведь сбил меня в снег и грызет, они бросились ко мне. Товарищ хотел поскорее поспеть, да ошибся. Вместо того, чтобы бежать по протоптанной дорожке, он побежал целиком и упал. Пока он выкарабкивался из снега, медведь все грыз меня. А Демьян, как был без ружья, с одной хворостиной, пустился по дорожке, сам кричит: «Барина заел! Барина заел!» Сам бежит и кричит на медведя: «Ах ты баламутный! Что делает? Брось! Брось!» Послушался медведь, бросил меня и побежал. Когда я поднялся, на снегу крови было, точно барана зарезали, и над глазами лохмотьями висело мясо, а сгоряча больно не было. Прибежал товарищ, собрался народ, смотрят мою рану, снегом примачивают. А я забыл про рану, спрашиваю: где медведь, куда ушел? Вдруг слышим: вот он, вот он! Видим, медведь бежит опять к нам. Схватились мы за ружья, да не поспел никто выстрелить, он уж пробежал. Медведь остервенел, хотелось ему еще погрызть, да увидал, что народу много, испугался. По следу мы увидели, что из медвежьей головы идет кровь. Хотели идти догонять, но у меня разболелась голова, и поехали в город к доктору. Доктор зашил мне раны шелком, и они стали заживать. Через месяц мы поехали опять на этого медведя, но мне не удалось добить его. Медведь не выходил из обклада, а все ходил кругом и ревел страшным голосом. Демьян добил его. У медведя этого моим выстрелом была перебита нижняя челюсть и выбит зуб. Медведь этот был очень велик, и на нем прекрасная черная шкура. Я сделал из нее чучелу, и она лежит у меня в горнице. Раны у меня на лбу зажили, так что только чуть-чуть видно, где они были.